сверкание. Если любишь, гори, забываешь, забудь, заметает снегами мой путь. Буду день до зари меж волнистых полян, от сверканий сегодня я пьян. Сколько есть их по льдам, там стеклинок я дам, каждый дам я себя опьянить, лишь не смолкла бы медь, только ей онеметь, только меди нельзя не звонить, потому что порыв там рождает призыв, потому что порыв — это ты, потому что один этих мертвых долин я боюсь белоснежной мечты.